Глава седьмая. Я остановил машину над самым знаком «Стоянка запрещена», выведенным краской на мостовой, и последние 100 ярдов до отеля прошел пешком. Шарманка куда-то исчезла, холл отеля был почти пуст, и только помощник администратора дремал за своим столом. Я тихонько протянул руку, снял с крючка свой ключ, поднялся 2 пролета по лестнице и только тогда вызвал лифт, чтобы не нарушать крепкий и, по-видимому, честно заработанный сон помощника администратора. В номере я снял все мокрое. А это означало, что я снял с себя всю одежду, принял душ, надел сухой и, спустившись на лифте в холл, небрежно бросил ключ от номера на стол. Помощник администратора пробудился и, мигая, посмотрел на меня, потом на свои часы, потом на ключ. Именно в таком порядке. «Мистер Шерман, я не слышал, как вы пришли». Это было несколько часов тому назад. Вы спали. Так могут спать только невинные дети. Но он не слушал меня и снова посмотрел на свои часы. Что вы тут делаете, мистер Шерман? Брожу во сне. Уже 2 часа ночи. Но ведь во сне не бродят днем. С неопровержимой логикой заметил я. Потом повернулся и окинул взглядом холл. Как? Ни швейцара, ни портье, ни таксиста, ни шарманщика. И даже ни одного хвоста или тени в поле зрения. Тишина, бездействие. Вас призовут к ответу за такую халатность. Простите. Постоянная бдительность. Только такой человек может дослужиться до генерала. Я вас не понимаю. Кажется, я и сам себя не понимаю. То есть какие-нибудь цирюльники... Есть ли, которые работают в ночное время? Есть ли тут кто? Как вы сказали? Неважно. Уверен, что найду одного где-нибудь. Я вышел. Отойдя ярдов на 20 от отеля, я быстро нырнул в какую-то парадную, бодро приготовившись оглушить всякого, кому вздумается последовать за мной. Но прошло несколько минут, и я понял, что за мной... никто не следит. Тогда я добрался до своей машины и поехал в район доков. Оставив ее на некотором расстоянии от церкви американских гугенотов, я вышел на набережную. Канал, обсаженный деревьями, был мрачен, темен и неподвижен, и не отражал ни одного огонька из тусклого освещенных узких улиц, отходивших от него в обе стороны. Церковь выглядела еще более ветхой и ненадежной и вызывала то странное впечатление безмолвия, отрешенности и настороженности, которое производят по ночам многие церкви. Огромный кран с его массивной стрелой, зловещим силуэтом выделялся на фоне ночного неба. Ни движения, ни звука, ни малейшего признака жизни. Я перешел улицу, поднялся на паперть и потянул церковную дверь. Она оказалась незапертой. Пожалуй, и не было никакой причины держать ее на замке, но, тем не менее, это удивило меня. Судя по всему, петли были хорошо смазаны, ибо дверь открылась и закрылась совершенно беззвучно. Я зажег фонарик и быстро очертил им круг почти в 360 градусов. В церкви никого не было. Тогда я приступил к более внимательному осмотру. Внутри церковь оказалась еще меньше, чем выглядела снаружи. И в ней еще сильнее ощущалась старина. Я заметил даже, что дубовые скамьи с высокими спинками были первоначально вырублены теслом. Я посветил наверх, но вместо обычной галереи увидел лишь 6 небольших мутных окошек с цветными стеклами. Даже в солнечный день сквозь них с трудом мог пробиться свет. Дверь, в которую я вошел, была единственным входом в церковь. В дальнем углу между кафедрой и старинным органом находилась еще одна дверь, и это было все. Я прошел к двери, взялся за ручку и выключил фонарь. Эта дверь скрипнула, но лишь слегка, Я вошел в нее, к счастью, медленно и осторожно, ибо вместо пола у меня под ногами оказалась первая ступенька лестницы, ведущей вниз. Я спустился по ней, 18 ступенек, образующих как бы законченный виток спирали, и осторожно двинулся вперед, вытянув руку, чтобы нащупать предполагаемую впереди дверь. Но двери не было. Я включил фонарик. Помещение, в котором я оказался, было наполовину меньше церкви. Я быстро обежал его фонарным лучом. Окон не было. Единственным источником света были две лампочки без абажуров, висевшие под потолком. Я отыскал выключатель и зажег свет. Эта комната была мрачнее, чем сама церковь. Затоптанный грубый деревянный пол покрывала грязь, накопившаяся за много лет. В центре стояло несколько столов и стульев, а вдоль боковых стен были устроены полукабины, очень узкие и с высокими перегородками. Комната выглядела как средневековое кафе. Я почувствовал, как в носу меня защекотало от хорошо запомнившегося ненавистного запаха. Его источник мог быть в любом месте, но мне показалось, что он исходит от одной из кабинок, расположенных справа от меня. Я убрал фонарик, вынул из потайного кармана под мышкой пистолет, нащупал в кармане глушитель и навинтил его на дуло. Ступая мягко, как кошка, я пошел вдоль кабинок, и мой нос вскоре подсказал мне, что я иду в правильном направлении. Первая кабина была пуста, вторая тоже, а потом до меня донеслось чье-то дыхание. Медленно, дюйм за дюймом, я добрался до третьей кабинки, и мой глаз и дуло пистолета заглянули в нее одновременно. Эта предосторожность оказалась излишней. Меня не подстерегала никакая опасность. На узком, простом столе находились две вещи. Пепельница, в которой лежал почти до конца дотлевший окурок сигареты, и голова человека, который полулежал, навалясь на стол в глубоком сне. Хотя лицо его было повернуто в другую сторону, я безошибочно, по его худобе и ветхой, но аккуратной одежде, узнал в нем Джорджа. Когда я видел его в последний раз, я готов был поклясться, что он не сможет встать с кровати, по крайней мере, ближайшие сутки. Вернее, мог бы поклясться, если бы он был нормальным человеком. Но наркоманы в прогрессирующей стадии болезни далеко не нормальные люди и способны на удивительные поступки, в том числе насильные, хотя и кратковременные приливы энергии. Я оставил его там, где он был. В этот момент он не представлял никакой опасности. В конце комнаты между двумя рядами кабинок находилась еще дверь. Я открыл ее более смело, вошел, нащупал выключатель и зажег свет. Это была большая, но очень узкая комната, занимавшая всю ширину церкви, но не более 10 футов в длину. По обе ее стороны находились полки, сплошь заставленные библиями. Я ничуть не удивился, обнаружив, что это точные копии тех, которые хранились на складе Моргенетерна и Мюгенталера, и которые первая реформаторская церковь щедро рассылала по амстердамским отелям. Казалось бы, снова исследовать их не было никакого смысла. Но я все же заткнул пистолет за пояс, подошел к полкам и присмотрелся к Библиям. Взяв с первой полки на удачу несколько экземпляров, я полистал их и нашел, что они совершенно обычные. Потом я вынул несколько книг из второго ряда и бегло просмотрел их. То же самое. Я раздвинул второй ряд и вытянул Библию из третьего ряда. Этот экземпляр мог считаться, а мог и не считаться, обычным, в зависимости от того, как оценить то плачевное состояние, в котором он находился. но как Библии он был совершенно непригоден, ибо внутри, в самом центре и почти во весь разворот, было вырезано отверстие, напоминающее по форме и по размеру крупную ягоду инжира. Я раскрыл еще несколько книг из того же ряда, и во всех нашел такие же углубления, сделанные, видимо, машинным способом. Отложив в сторону одну из искалеченных Библий, я поставил остальные на прежнее место и направился к двери, находящейся напротив, той, в которую я вошел. Спору нет, первая реформаторская церковь сделала все возможное, чтобы удовлетворить требования авангардистского духовенства наших дней, идти в ногу и активно сотрудничать с техническим веком, в котором мы живем. Можно предположить, конечно, что эти духовные пастыри не ожидали, что их поймут столь буквально. Но ведь всегда существует опасность, что общий призыв, притворяясь на практике, будет в той или иной степени искажаться конкретным исполнением, что, очевидно, и произошло в данном случае, ибо комната, занимавшая почти половину церковного подвала, была фактически превосходно оборудована механической мастерской. На мой неискушенный взгляд, в ней было все — токарные и фрезерные станки, прессы, тягеля, матрицы, печь, большая штамповочная машина и верстаки, к которым были прикреплены болтами еще какие-то менее крупные машины, чье назначение было для меня тайной. Часть пола была усеяна металлической, как мне показалось, латунной и медной стружкой, образовавшей массу тугих завитков. В мусорной корзине в углу грудой лежали куски негодных свинцовых труб и несколько рулонов использованного листового металла, каким покрывают крыши. Короче говоря, самое что ни на есть рабочее помещение, и притом явно предназначенное для производства. О характере продукции можно было лишь догадываться, ибо ни одного образца ее здесь, разумеется, не держали. Я не спеша дошел до середины комнаты, как вдруг скорее почувствовал, чем услышал какой-то слабый, почти неуловимый звук со стороны двери, в которую я только что вошел, и вновь я испытал то странное и тревожное чувство, когда кажется, что кто-то смотрит в затылок, смотрит с расстояния всего лишь в несколько ярдов и притом с отнюдь недружественными намерениями. Я продолжал идти, как ни в чем не бывало, что совсем нелегко, когда наверняка знаешь, что каждый твой последующий шаг может оборвать пуля, выпущенная из пистолета 38-го калибра, ну или что-то другое, столь же смертоносное. Но я все-таки шел, так как обернуться, не имея в руке ничего, кроме дырявой Библии, мой пистолет все еще был за поясом, значило бы, несомненно, спровоцировать невольное движение лежащего на курке пальца нервного человека. Вел я себя как последний болван, делая идиотские ошибки, за которые я изругал бы любого другого, и было похоже, что заплачу я за них непомерную цену. Незапертая входная дверь в церковь, незапертая дверь в подвал, свободный открытый доступ для всякого, кто захотел бы поинтересоваться тем, что находится внутри, все это свидетельствовало лишь об одном — о присутствии тихого человека с пистолетом в руке, задачей которого было предотвратить не вход, а выход, притом раз и навсегда. «Где же он мог спрятаться?» — подумал я. Может, за кафедрой? А может, за какой-нибудь боковой дверью на лестнице, о существовании которой я не знал и по непростительной беспечности ее не учел? Я дошел до конца комнаты, взглянул чуть-чуть влево на последний токарный станок, пробормотал что-то, что должно было пониматься как удивление, и наклонился, словно хотел рассмотреть что-то, находившееся позади станка. Я оставался в этом положении не более 2 секунд, ибо какой смысл оттягивать то, что неизбежно должно произойти? Когда я быстро поднял голову над станком, ствол моего пистолета с глушителем был на одном уровне с моим правым глазом. Он был всего в футах в 15 от меня. Неслышно ступая в подбитых резиной ботинках, сморщенный, похожий на крысу, человечек с белым, как пергамент, лицом и горящими, как угли, глазами. То, что он направил в сторону токарного станка, за которым я стоял, было намного хуже, чем пистолет калибра 38. Направил он оружие, от одного вида которого кровь стынет в жилах, 12-патронный дробовик с отпиленными на конце стволами. Пожалуй, самое эффектное смертоносное оружие, когда-либо изобретенное для действия на коротких дистанциях. Я увидел его и в тот же миг спустил курок своего пистолета, ибо, если я и был в чем-то уверен, то лишь в одном — второго мгновения он мне не предоставит. На лбу сморщенного человечка зацвела красная роза, он ступил шаг вперед, рефлекторный шаг человека, уже мертвого, и, обмякнув, опустился на пол почти так же беззвучно, как до этого подкрадывался ко мне. Рука его все еще сжимала дробовик. Я перевел взгляд на дверь, но если этот человек и был не один, то другие пока не обнаруживали своего присутствия. Я выпрямился и перебежал к полке с библиями, но и там никого не обнаружил. Не было никого и в соседней комнате с кабинками, где Джордж все еще продолжал лежать, как труп, уронив голову на стол. Я, не церемонясь, поднял его со стула, перекинул через плечо и, притащив наверх в церковь, небрежно сбросил за кафедрой, где его не заметил бы никто, кому взбрело бы в голову заглянуть в церковь, хотя я не представлял себе, что кому-то могло взбрести в голову заглянуть в церковь в такое время. Открыв дверь, я выглянул наружу. Набережная была по-прежнему тиха и безлюдна. 3 минуты спустя, остановив свое такси неподалеку от церкви, я снова вошел в нее и, перетащив Джорджа в машину, сбросил на заднее сиденье. Он тотчас же свалился на пол, а так как это положение было, видимо, наиболее надежным с точки зрения моих целей, то я оставил его там и, убедившись, что вокруг нет ни души и никто не интересуется моими действиями, вернулся в церковь. В карманах трупа не было ничего, кроме нескольких самодельных сигарет, что вполне согласовывалось с его состоянием, когда он пришел по мою душу со своим дробовиком. Он был до самой макушки начинен наркотиками. Я взял его оружие в левую руку, ухватил убитого за воротник куртки. Любой другой способ оставил бы кровавые пятна на моем костюме, единственном приличном костюме, который у меня остался, и потащил его через подвал вверх по лестнице, выключая по пути свет и закрывая за собой двери. Снова осторожная разведка у входа из церкви, снова пустынная тихая улица, я перетащил труп к парапету и под эфемерным прикрытием моего такси опустил его в канал. Так же бесшумно, как, несомненно, опустил бы и он меня, если бы чуть попроворнее воспользовался своим дробовиком. Оружие отправилось вслед за ним. Я вернулся к машине и уже открыл дверцу, как вдруг в соседнем с церковью доме распахнулась дверь, и появился человек, который, нерешительно оглядевшись, направился прямо ко мне. Это был верзила, облаченный во что-то вроде широченной ночной рубашки, поверх которой он накинул одеяло. У него была весьма внушительная голова с великолепной гривой седых волос, седые усы и румянец на щеках, а лицо его в этот момент выражало легкое удивление и дружелюбие. — Чем могу помочь? У него был глубокий и звучный голос, которым он отлично владел, как человек, который привык к тому, что его слушает множество людей. Что-нибудь случилось? А что должно было случиться? Мне почудилось, что в церкви какой-то шум. В церкви? Теперь была моя очередь выглядеть удивленным. Да, в моей церкви. Вот там. Он показал на нее, словно я не мог бы и сам отличить церковь от обычного дома. Я пастор Гудбоди. Доктор Тадеус Гудбоди. Я подумал уж, не забрался ли туда кто-нибудь из посторонних. Только не я, ваше преподобие. Я уже забыл, когда был в церкви последний раз. Он кивнул, как будто это его ничуть не удивило. Мы живем, увы, в век безбожия. Странный час вы выбрали для прогулок, молодой человек. Так я же водитель такси. Работаю в ночную смену. Он посмотрел на меня скептическим взглядом и заглянул внутрь машины. О, Боже милостивый, там же труп! Никакой не труп, а пьяный матрос, которого я везу обратно на корабль. Он просто свалился с сиденья. Вот я и остановился, чтобы водворить его на место. Я подумал, — добавил я елейным тоном, — что долг христианина просто требует от меня этого. Был бы это труп, я бы не стал пачкаться. Мои профессиональные чары, однако, не возымели на него никакого действия. Тоном, которым он обращался, вероятно, к самым закоренелым грешникам своей паствы, он сказал: «Я настоятельно требую, чтобы вы дали мне на него взглянуть». Он решительно надвинулся на меня, но я также решительно осадил его, и ему пришлось вернуться на исходную позицию. «Прошу вас, не лишайте меня моих водительских прав». «О, я так и знал, я так и знал. Дело настолько серьезно, что вас могут даже лишить водительских прав». «Ну да. Если я сброшу вас в канал, я, естественно, потеряю свои права». Я сделал вид, что задумался. «Конечно, если вам удастся выбраться оттуда». «Что? В канал? Меня, служителя Господа Бога? Вы угрожаете мне насилием, сэр?» «Да». Доктор Гудбоди быстро отступил. «Я лишу вас прав, сэр. Я доложу». Ночь приближалась к концу, а я хотел хоть немного поспать, прежде чем наступит утро, поэтому я быстро сел в машину и нажал на газ. Доктор Гудбоди остался на дороге, потрясая мне вслед кулаком, что едва ли свидетельствовало о его братской любви, и, кажется, облегчая душу в каких-то страстных излияниях, но я их уже не слышал. Интересно, обратится ли он с жалобой в полицию? Немного пораздумав, я решил, что это маловероятно. Я уже начал выбиваться из сил, таская Джорджа по лестницам. Правда, он весил ничтожно мало, но то ли потому, что я не спал, то ли потому, что не обедал. Но только я почувствовал, что начинаю сдавать. Более того, мне уже осточертили эти наркоманы. Как я и ожидал, дверь в крошечную квартиру Астрид Леме оказалась не запертой. Видимо, Джордж должен был вернуться домой последним. Я включил свет и, пройдя мимо спящей девушки, не церемонясь, сбросил Джорджа на его кровать. Шум и свет разбудили Астрид. Ну, во всяком случае, когда я вернулся в ее комнату, она уже сидела на постели и терла глаза, все еще затуманенные сном. «Когда я легла, он уже спал», — сказала она, словно хотела оправдаться передо мной. Должно быть, позднее он поднялся и снова ушел. Поскольку я отреагировал молчанием на этот образец логических суждений, она с отчаянием продолжала: «Я не слышала, как он ушел. Не слышала. А где вы его нашли?» «Ни за что не угадаете. В гараже». Он возился у шарманки, пытаясь снять крышку, да только у него ничего не вышло. Как уже было в эту ночь, она закрыла лицо руками. На этот раз она не плакала, но я уныло подумал, что это лишь вопрос времени. — А почему это вас так огорчает? — спросил я. — Он очень интересуется шарманками. Не правда ли, Астрид? — Любопытно, почему? Возможно, конечно, из любви к музыке. Нет, да, с самого детства он... О, лучше уж помолчите. Если бы он любил музыку, он предпочел бы слушать пневматическую дрель. А он без ума от этих шарманок по одной простой причине, очень простой. И мы оба ее знаем. Она уставилась на меня, но не с удивлением, а со страхом. А я, внезапно почувствовав усталость, опустился на край кровати и взял ее руку в свою. Астрид. Да. Вы лжете почти так же искусно, как и я. Вы не пошли искать Джорджа, потому что, черт возьми, прекрасно знали, где он, и прекрасно знаете, где я его нашел. Там, где он был в полной безопасности. Там, где его никогда не нашла бы полиция, потому что ей никогда бы не пришло в голову искать в таком месте. Я вздохнул. Дым, конечно, не шприц, но, полагаю, все же лучше, чем ничего. Она смотрела на меня с побелевшим лицом, а потом снова закрыла лицо руками, плечи ее начали вздрагивать. Я так и знал, что дело кончится этим. Я не мог не попробовать хотя бы положить на ее плечо руку в знак утешения. Но когда я сделал это, она безмолвно подняла на меня полные слез глаза, нагнулась ко мне и горько зарыдала у меня на груди. Я стал уже привыкать к такому обращению со мной в Амстердаме, но еще не смирился с ним, поэтому я попытался отвести ее руки. Но она лишь сильнее сжала их. Я знал, что все это в сущности не имеет ко мне лично никакого отношения. В этот момент ей надо было на что-то опереться, а тут и подвернулся я. Постепенно рыдания стихли, но на ее заплаканном лице были написаны растерянность и отчаяние. Я сказал, — еще не поздно, Астрид. — Неправда. Вы знаете не хуже меня, что с самого начала было уже слишком поздно. Для Джорджа — да. Но вы разве не видите, что я хочу помочь вам? Как вы можете это сделать, уничтожив людей, которые погубили вашего брата? Уничтожив людей, которые губят вас. Но и мне тоже нужна помощь. В конце концов, мы все нуждаемся в помощи, и вы, и я, и любой другой. Помогите мне, я помогу вам. Обещаю вам, Астрид. Я бы не сказал, что отчаяние на ее лице сменилось другим чувством, но оно, по крайней мере, перестало быть таким всепоглощающим. Она кивнула, едва заметно улыбнулась и сказала, «Вы, кажется, большой специалист по уничтожению людей». «Может быть, и вам придется этим заняться», — сказал я и протянул ей крошечный револьвер «Лилипут», эффективность которого отнюдь не соответствовала его малому калибру. 10 минут спустя я ушел. Выйдя на улицу, я увидел двух людей в поношенной одежде, сидевших на крыльце дома напротив. Они горячо, но не громко спорили. Я переложил пистолет в карман и перешел через улицу. Когда я был от них в 10 футах, я чуть не отшатнулся, ибо воздух был насыщен запахом рома, таким острым и сильным, что можно было подумать, что они не только пили, и не столько пили, сколько купались в чане с ромом, и только что из него вылезли. Мне уже чудились привидения в каждой промелькнувшей тени. Нужно было хорошенько выспаться. Поэтому я сел в свое такси, вернулся в отель и заснул, как убитый.